Я надеюсь, по мере того, как вы будете продвигаться в постижении учения Заратустры, и в особенности его последователей, нелепость подобных метафизических построений будет становиться вам все более очевидной, процедил Кердер. Однако недоброго въедливого взгляда от стен газеты майор-воспитатель не оторвал. И, похоже, мне он не поверил. Эх, плохой из меня актер. Вероятно, такой же плохой, как из моего папы Ричарда. А будь он хороший, разве пошел бы в режиссеры? И здесь винить некого, кроме генетики. Около минуты Кердер рассматривал стенгазету. Мы подавленно молчали. Хорошо еще, если наша красавица будет понята клонами как нарушение режима лагеря, а если как покушение на возрожденную традицию, о, лучше и не думать, что будет, если второе. В изолятор не хотелось никому, в расстрельный подвал тем более. По моей спине ползла струйка холодного пота. Скажите мне, господин Пушкин, если господин Покрас на этой картине и впрямь размышляет о реинкарнации, отчего же у него такой глумливый вид? Что он показывает своей рукой? Врать так по полной программе, решил я. Этот жест у русских называется дуля и означает крайнюю степень довольства, сказал я. Чем же он доволен? Не унимался въедливый Кердер. Он, вероятно, он доволен тем, что уже и в этом воплощении у него есть возможность познать нуменозное во всем разнообразии его форм. Здесь написано «И до меня, как до жирафа, доходит мудрости слова». Я ткнул пальцем в поэтический пузырь. Жираф в русской культуре — метафора чувствительности, ведь эти звери в России столь же редки, как и люди, способные по-настоящему тонко воспринимать бытие духа. Я шумно выдохнул. Мои заведенные за спину ладони, жест предателя или провокатора, сказал бы Злочев, были мокры от пота. Мысленно я возносил хвалу, нет, не Ахура Мазди, но Степану Феликсчу Котлубаю, преподавателю философских дисциплин на младших курсах Северной военно-космической академии. Если бы не он с его драконовскими правилами приема экзаменов-зачетов, хрен бы я знал слово «метафизический» и уж тем более «нуменозный». Готов поспорить, в «нуменозном» среди офицеров нашего барака можно было заподозрить разве что Кафтаранга Щеголева. В общем, даже если Кердер не поверил ни одному моему слову, именно благодаря Котлубаю я получил шанс эти слова сказать. Мои товарищи вытаращились на меня, как будто видели первый раз в жизни. «Вошь парит», — читалось на лице Левы Осназа. «Так я и думал, интеллигентишка», — бормотали угрюмые глаза Меркулова. «Das ist фантастише», — улыбался умница Ходеман. Наконец майор-воспитатель Кердер прервал эту наэлектризованную затаенными эмоциями паузу. «Что ж, лирика — это чудесно. Мне хотелось бы считать своей заслугой тот факт, что плен не ожесточил ваши души, и что они открылись прекрасному». На лице Кердера заиграла самодовольная улыбочка. «Впрочем, это совершенно не означает, что подобные инициативы будут поощряться нами в дальнейшем. С тяжеловесным достоинством, присущим дуракам и победителям, майор-воспитатель Кердер развернулся на пятках и зашагал к выходу из барака. На улице было совершенно темно. «Через 10 минут я жду вас на занятиях», — сказал Кердер уже в дверях. Вот что случилось после ухода майора-воспитателя. Не успели мы обсудить, все больше при помощи недомолвок и красноречивых жестов, визит Кердера, как дверь вновь открылась, и в бараке появился Ферван Мадарасп. Он сделал пару шагов и нерешительно замер, будто бы забыв, зачем пожаловал. «Что мы им, зверинец?» — яростно прошептал у меня над ухом Меркулов. «Да шутились», — прислал Кердер пса газету конфисковывать. «Я не я буду», — это был шепот Левы Осназа. Остальные воздержались от комментариев, но на лицах читались те же эмоции, недовольство, сколько можно к нам шастать, и опасения, неужели испортит праздник клоны поганые. «Встаньте на путь солнца, товарищи», — наконец поприветствовал нас Ферван устами своего переводчика. Кстати, это был трофейный Сигурд, вероятно, занял у администрации лагеря, Ведь егерям такие штучки по штату не положены. «Товарищи!» прозвучало просто-таки умилительно. «Здравствуйте, капитан!» — кивнул Гладкий и, оглянувшись на нас, сказал. «Ну что же вы, поприветствуете офицера?» «Ну-ну. Здравия желать не будем, но козырнуть не жалко. Я бы хотел выразить вам свои соболезнования по поводу гибели вашего товарища лейтенанта Злочева», — сказал Ферван. «Он умер благочестиво. Его останки возложены на вершину Дахмы рядом с прахом трех бойцов моей роты». Предупреждая наши реплики, Гладкий отчеканил холодно и безупречно вежливо. «Благодарим за участие, капитан. Это честь для нас». Будто бы в самом деле для кого-то имело значение, обойдутся ли с обугленными костями Злочева по конкордианским обычаям или нет. «Но я пришел не только ради этого», — продолжал Ферван. «Я бы хотел знать, кого Злочев считал своим ближайшим другом. У пехлеванов есть такой обычай — утешать лучшего друга погибшего. И я хотел бы сделать этому человеку, скажем так, подарок». Что-то в этих словах было особенное. Не сказать угроза, а скорее обещание больших неожиданностей и, возможно, неприятностей. В бараке сразу дохнуло холодком, будто Ферван высыпал нам под ноги два ведра колотого льда. Не знаю уж кто как, но я это сразу почувствовал. Мы начали переглядываться, полувопросительно задирая брови. «Ты со Злочевым дружил? Да как посмотреть, а ты?» Не то чтобы очень перекидывались парой фраз. «Вот и я». Примерно в таком ключе проходили наши безмолвные диалоги. Настоящих друзей у Злочева не было. Однако признавать этот факт вслух никто не спешил. Ферван ждал, испытующе на нас поглядывая. Первым не выдержал простодушный Ходеман. «Разве Злочев имел друзья?» — спросил он, пожав плечами. Стоило прозвучать фразе Ходемана, как мне стало горько и больно. Правда это была, но не та, которую следует сообщать врагу. Если русский офицер находится в плену в обществе других русских офицеров, он должен автоматически считаться не только их коллегой, не только боевым товарищем, но и другом. И если лейтенант истекал кровью у меня на руках, значит, как это не было, возмутился я. Я со Злочевым дружил. Но никаких подарков мне не надо. Не надо, хорошо, Ферван кивнул. В любом случае, Александр, попрошу вас на пару слов. Не дожидаясь моего ответа, Ферван повернулся и вышел из барака. Я помедлил. «Идите, Саша», — кивнул капитан Гладкий. «Я думаю, нет основания игнорировать приглашение старшего по званию». И я вышел. На улице было еще совсем темно. Ферван ждал меня, удалившись от барака шагов на 10. «Почему-то я не сомневался, Александр, что назоветесь именно вы». Он улыбнулся. «Я рад». «А я нет», — неучтиво буркнул я. «Честно говоря, не могу даже представить себе, зачем вам понадобился». «Вы ведь, наверное, догадываетесь, что лейтенант Злочев фактически погиб в бою?» «Догадываюсь». «Так вот, я считаю, что если ваш друг пал от руки врага, вы имеете право знать, кем был этот враг». «Пожалуй, да», — сказал я уже более приязненно. «Ферману нельзя было отказать в благородстве, чего уж там». «А один раз увидеть лучше, чем 100 раз услышать, ведь так?» — Пехлеван улыбнулся. «Так». «Ну и отлично. Я предлагаю вам совершить небольшую вертолетную прогулку. С начальством лагеря я утряс все формальности. У майора Шапура принципиальных возражений нет. А у вас?» «А что мне терять?» — подумал я.